маленьких ушей, а главное, лет до 30 не могла ощутить себя взрослой, с удовольствием и легкостью предоставляя свекрови решать домашние проблемы. Так что ее сегодняшний обман, спланированная измена, наверное, и был всего-навсего отзвуком бабьих разговоров. Ей просто надо было стать как все. Подъехали к бензоколонке. Машин было много, Женя встал в очередь в кассе, и только оставшись в одиночестве, в замкнутом пространстве железной коробки, она впервые испугалась. «Что я делаю? Я, наверное, с ума сошла». Мурашки пробежали по спине, и захотелось домой, на чуть продавленный диван, под уютный плед, подаренный Веронике на прощание школьными коллегами, мягкий, ласкающий шерстью симпатичной лани, с каким-то домашним именем Альпака, нарисованной на ярлыке. Как правильно ставить ударение? Руки сделались противными, холодными и горячими одновременно. Она начала тереть одну об другую так яростно, как будто надо было высечь искру, как будто от этого зависело, разгорится ли огонь в очаге, который один может дать спасительный свет и тепло. Сейчас казалось диким все то, что вело ее эти недели, заставило наврать Сереже про двухдневный семинар по новейшим препаратам линии Гербалайф и почти что с тайной гордостью упаковывать спортивную сумку, непринужденно комментируя, что, мол, надо не забыть купальник, потому что наверняка там будет сауна. Чужой запах накатывал волнами. Она оглянулась, Жени не было видно. На заднем сиденье лежал яркий журнал. Она схватила его и, с трудом различая буквы в глубоких сумерках, заставила себя понять их смысл. Листая афишу раздел за разделом, цепляя поверхностным взглядом заголовки, Анна вдруг будто прозрела. Сколько всего. Театры, клубы, концерты, галереи. И везде люди. Под этой обложкой спряталась какая-то параллельная жизнь. Вдруг стало совсем темно. Это Женя загородил окно, вставляя шланг в бензобак. Вот замолкнет урчание колонки, будет завернута пробка, и они поедут дальше. А на обратном пути она будет уже не она. «Извини, все рванули за город по случаю выходных. Женя уже мягко тронул машину. Видишь, не протолкнуться». Она ничего не ответила, дернувшись на его «ты». В доме отдыха большинство комнат пустовало. Не сезон, поэтому часть закрыли на ремонт, а вокруг корпуса красовалась разрытая траншея теплотрассы, через которую были перекинуты шаткие деревянные мостки, и рабочие в ватниках и касках колдовали в ее недрах, ослепляя всполохами сварки и оглушая грохотом механизмов. К ужину они опоздали, но у него с собой были фрукты, печенье и бутылка шампанского. На потолке возникали и гасли вспышки. Оконное стекло, освещаясь, покрывалось полосами, отчего-то идущими в разных направлениях. По средней створке вдоль, по крайним поперек. Казенная люстра отбрасывала карикатурную уродливую тень. Это и есть разврат, измена. Дело сделано. С ней теперь тоже такое было. Пора домой. Откуда ни возвращайся, с полдороги домой в голову влезают московские проблемы. И самое срочное, ее Анна мысленно записала крупными буквами, узнать, где есть бассейны с морской водой. Глава 9. Утренний час пик увлек людей под землю. Теперь будет полегче. Опытная напарница в это время раскладывала купюры и монетки, чтобы вечером побыстрее управиться с подсчетами, но Вероника оттягивала неприятное дело. Все равно итог сходился редко. Только уйдя из школы, она поняла, как давил на нее всю жизнь груз ответственности и насколько проще стало теперь, когда самая страшная служебная неприятность, недостача, всего лишь деньги, как любит повторять Люся. Не забыть захватить для нее аргументы и факты. Что она в них находит? Какие-то обрывочные куцые заметочки. Да, еще она просила крекеры без сахара, надо будет по дороге взять. Люся постепенно